Глава 8. Как обыкновенно, на другой день господин Галяткин проснулся в 8 часов. Проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера. Припомнил и поморщился. «Эк, я разыгрался вчера каким дураком», — подумал он, приподнимаясь с постели и взглянув на постель своего гостя. Но каково же было его удивление, когда не только гостя, но даже и постели, на которой спал гость, не было в комнате. «Что же это такое?» — чуть не вскрикнул господин Галяткин. «Что ж бы это было такое? Что же означает теперь это новое обстоятельство?» Покамест господин Галяткин, недоумевая, с раскрытым ртом смотрел на опустелое место, скрипнула дверь, и Петрушка вошел с чайным подносом. «Где же? Где же?» — проговорил чуть слышным голосом наш герой, указывая пальцем на вчерашнее место, отведенное гостю. Петрушка сначала не отвечал ничего, даже не посмотрел на своего барина, а поворотил свои глаза в угол направо, так что господин Галяткин сам принужден был взглянуть в угол направо. Впрочем, после некоторого молчания Петрушка сиповатым и грубым голосом ответил, что барина дома нет. «Дурак ты! Да ведь я твой барин, Петрушка!» — проговорил господин Галяткин прерывистым голосом и во все глаза смотря на своего служителя. Петрушка ничего не отвечал, но посмотрел так на господина Галяткина, что тот покраснел до ушей, посмотрел с какой-то оскорбительную и укоризную, похожую на чистую брань. Господин Галяткин и руки опустил, как говорится. Наконец Петрушка объявил, что другой уж часа с полтора как ушел и не хотел дожидаться. Конечно, ответ был вероятен и правдоподобен. Видно было, что Петрушка не лгал, что оскорбительный взгляд его и слово «другой», употребленное им, были лишь следствием всего известного гнусного обстоятельства. Но все-таки он понимал, хоть и смутно, что тут что-нибудь да не так, и что судьба готовит ему еще какой-то гостинец, не совсем-то приятный. «Хорошо, мы посмотрим», — думал он про себя. «Мы увидим, мы своевременно раскусим все это. Ах ты, Господи, Боже мой!» — простонал он в заключение уже совсем другим голосом. «И зачем я это приглашал его? На какой конец я все это сделал? Ведь истинно сам... голову сую в петлю их воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты, голова, голова! Ведь и утерпеть-то не можешь ты, чтобы не провраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь, сплетник ты эткой, баба ты эткой, святые вы мои, и стишки шельмец написал, и в любви ко мне изъяснился. Как бы это к того, как бы ему, шельмецу, приличнее на дверь указать, коли воротиться? Разумеется, много есть разных оборотов и способов, так и так, дескать, при моем ограниченном жаловании, или там припугнуть его как-нибудь, что, дескать, взяв соображение вот то-то и то-то, принужден изъясниться, дескать, нужно в половине платить за квартиру и стол и деньги вперед отдавать. Хм. Нет, черт возьми, нет, это меня замарает. Оно не совсем деликатно. Разве как-нибудь там вот эдак бы сделать, вот взять бы, да и надоумить Петрушку, чтоб Петрушка ему насолил как-нибудь и неглижировал бы с ним как-нибудь, сгрубил ему, да и выжить его таким образом. Стравить бы их эдак вместе. Нет, черт возьми, нет. Это опасно. Да и опять, если с этой точки зрения смотреть, ну да вовсе нехорошо. Совсем нехорошо. А ну, если он не придет? И это плохо будет. Проврался я ему вчера вечером. Эх, плохо, плохо. Эх, дело-то наше как плоховато. Ах, я голова, голова окаянная. Взубрить-то ты чего следует не можешь себе. Резону-то вгвоздить туда не можешь себе. Но как он придет и откажется? Отдай ты, Господи, если бы пришел. Весьма был бы рад я, если бы он пришел. Много бы дал я, если бы пришел. Так рассуждал господин Галяткин, глотая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. Без четверти девять теперь. Ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое. Что-то тут будет. Желал бы я знать, что здесь именно особенного такого скрывается. Это к цель, направление и разные там закавыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы и каков-то будет их первый шаг. Господин Галяткин не мог долее вытерпеть, бросил недокуренную трубку, оделся и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А опасность была. Это уж он сам знал, что опасность была. «А вот мы ее и раскусим», — говорил господин Галяткин, снимая шинель и калоши в передней. «Вот мы и проникнем сейчас во все эти дела». Решившись таким образом действовать, герой наш оправился, принял вид приличный и форменный и только что хотел было проникнуть в соседнюю комнату, как вдруг в самых дверях столкнулся с ним вчерашний знакомец, друг и приятель его. Господин Галяткин-младший, кажется, не замечал господина Галяткина-старшего, хотя и сошелся с ним почти носом к носу. Господин Галяткин-младший был, кажется, занят, куда-то спешил, запыхался, вид имел такой официальный, такой деловой, что, казалось, всякий мог прямо прочесть на лице его: «Командирован по особому поручению». «Ах, это вы, Яков Петрович!» — сказал наш герой, хватая своего вчерашнего гостя за руку. «После, после! Извините меня, расскажете после!» — закричал господин Галяткин-младший, порываясь вперед. «Однако позвольте, вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с?» «Что-с? Объясните скорее-с!» Тут вчерашний гость господина Галяткина остановился, как бы через силу и нехотя, и подставил ухо свое прямо к носу господина Галяткина. «Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать». «На все есть известная форма-с. Явитесь к секретарю его превосходительства и потом отнеситесь как следует к господину правителю канцелярии. Просьба есть?» «Вы... я не знаю, Яков Петрович, вы меня просто изумляете, Яков Петрович. Вы, верно, не узнаете меня или шутите по врожденной веселости характера вашего?» «А, это вы?» — сказал господин Галяткин-младший, как будто только что сейчас разглядев господина Галяткина-старшего. «Так это вы? Ну что ж, хорошо ли вы почивали?» Тут господин Галяткин-младший, улыбнувшись немного официально и форменно, улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало, потому что ведь во всяком случае он одолжен же был благодарностью господину Галяткину-старшему, и так, улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны весьма рад, что господин Галяткин хорошо почивал, потом наклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо-налево, потом опустил глаза в землю, целился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели. «Вот те штука!» — прошептал наш герой, остолбенев на мгновение. «Вот те штука! Так вот, такое-то здесь обстоятельство!» Тут господин Галяткин почувствовал, что у него... отчего-то заходили мурашки по телу. «Впрочем, — продолжал он про себя, пробираясь в свое отделение, — впрочем, ведь я уже давно говорил о таком обстоятельстве. Я уже давно предчувствовал, что он по особому поручению. Именно вот вчера говорил, что непременно по чему-нибудь особому поручению употреблен человек». «Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу?» — спросил Антон Антонович Сеточкин, усевшегося подле него господина Галяткина. «У вас здесь она?» «Здесь», — прошептал господин Галяткин, смотря на своего столоначальника отчасти с потерявшимся видом. «Тотос, я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза спрашивал. Того и гляди, что его превосходительство потребует». «Нет, цена кончилась». «А, ну, хорошо-с». «Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует и радею о порученных мне начальством делах-с. Занимаюсь ими рачительно». «Нас? Нос? Что же вы хотите этим сказать-с?» «Я ничего-с, Антон Антонович. Я только, Антон Антонович, хочу объяснить, что я... То есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность и зависть не щадят никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пищи-с». «Извините, я вас не совсем-то понимаю. То есть на какое лицо вы теперь намекаете?» «То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым путем, а окольным путем ходить презираю, что я не интригант, и что сим, если позволено, только будет мне выразиться, могу весьма справедливо гордиться». «Нас. Это все так-с. И, по крайнему моему разумению, отдаю полную справедливость рассуждению вашему. Но позвольте же и мне вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем обществе не совсем позволительны-с, что за глаза я, например, готов снести, потому что за глаза и кого ж не бронят. Но в глаза волю вашей я, сударь мой, например, себе дерзости говорить не позволю. Я, сударь мой, посидел на государственной службе и дерзости на старости лет говорить себе не позволю-с». «Нет, я Антон Антонович, вы видите ли, Антон Антонович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то уразумели, а я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставить-с». «Да уж и нас тоже прошу извинить. Ученым и по-старинному, а по-вашему, по-новому учиться нам поздно. На службе Отечеству разумение доселе нам, кажется, доставало». «У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за 25-летнюю беспорочную службу-с». «Я чувствую, Антон Антонович. Я с моей стороны совершенно все это чувствую-с. Но я не про то-с. Я про маску говорил, Антон Антонович-с». «Про какую маску?» «Ну, то есть вы опять... Я опасаюсь, что вы тут примете в другую сторону смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. Я только тему развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали нередкис, и что теперь трудно под маской узнать человека-с». «Ну, знаете ли, оно не совсем-то и трудно-с. Иногда и довольно легко-с, и иногда и искать недалеко нужно ходить-с». «Нет, знаете ли, я, Антон Антонович, говорю, что я, например, маску надеваю лишь когда нужда в ней бывает, то есть единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле, но что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытном смысле-с. Вот что я хотел сказать, Антон Антонович». «Ну, да мы пока место оставим все это. Да мне же и некогда-с», — сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кое-какие бумаги для доклада его превосходительству. «Дело же ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять, а затем прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших частных и вредящих службе объяснений и толков-с». «Нет, я, Антон Антонович», — начал побледневший немного господин Галяткин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу, «я, Антон Антонович, того-с, и не думал-с, что же это такое», — продолжал уже про себя наш герой, оставшись один. «Что же это за ветры такие здесь подувают, и что означает этот новый крючок?» В то самое время, как потерянный и полуубитый герой наш готовился было разрешить этот новый вопрос, в соседней комнате послышался шум, обнаружилось какое-то деловое движение, дверь отворилась, и Андрей Филиппович, только что перед тем отлучившийся по делам в кабинет его превосходительства, запыхавшись, появился в дверях и крикнул господина Галяткина. Зная, в чем дело, и не желая заставить ждать Андрея Филипповича, господин Галяткин вскочил с своего места и, как следует, немедленно засуетился, на чем свет стоит, обготовляя и обхоливая окончательно требуемую тетрадку, да и сам приготовляясь отправиться вслед за тетрадкой и Андреем Филипповичем в кабинет его превосходительства. Вдруг и почти из-под руки Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату господин Галяткин-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе с важным решительно форменным видом, и прямо подкатился к господину Галяткину-старшему, менее всего ожидавшему подобного нападения. «Бумаги, Яков Петрович, бумаги! Его превосходительство изволили спрашивать, готовы ли у вас?» — защебетал в полголоса и скороговоркой приятель господина Галяткина-старшего. «Андрей Филиппович вас ожидает!» «Знаю без вас, что ожидают!» — проговорил господин Галяткин-старший тоже скороговоркой и шепотом. «Нет, я, Яков Петрович, не то. Я, Яков Петрович, совсем не то. Я сочувствую, Яков Петрович, подвигнут душевным участием, от которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте-с, позвольте-с!» «Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, а? А третью-то страничку вы заложите закладкой. Позвольте, Яков Петрович». «Да позвольте же вы, наконец». «Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович. Вы заметили? Чернильное пятнышко!» Тут Андрей Филиппович второй раз кликнул господина Галяткина. «Сейчас, Андрей Филиппович, я вот только немножко вот здесь. Милостивый государь, понимаете ли вы русский язык?» «Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович. Вы лучше на меня положитесь. Вы лучше не трогайте сами, Яков Петрович, а на меня положитесь. Я же отчасти тут ножичком». Андрей Филиппович третий раз кликнул господина Галяткина. «Да помилуйте, где ж тут пятнышко? Ведь, кажется, вовсе нету здесь пятнышка». «И огромное пятнышко, вот оно, вот, позвольте, я здесь его видел, вот, позвольте, вы только позвольте мне, Яков Петрович, я отчасти здесь ножичком, я из участия, Яков Петрович, ножичком от чистого сердца, вот так и дело с концом». Тут и совсем неожиданно господин Галяткин-младший вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Галяткина-старшего в мгновенной борьбе, между ними возникшей и во всяком случае совершенно против воли его, овладел требуемой начальством бумагой, и вместо того, чтобы поскоблить ее ножичком от чистого сердца, как вероломно уверял он господина Галяткина-старшего, быстро свернул ее, сунул подмышку, в два скачка очутился возле Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в директорский кабинет. Господин Галяткин-старший остался как бы прикованным к месту, держа в руках ножичек и как будто приготовляясь что-то скоблить им. Герой наш еще не совсем понимал свое новое обстоятельство. Он еще не опомнился. Он почувствовал удар, но думал, что это что-нибудь так. В страшной, неописанной тоске сорвался он, наконец, с места и бросился прямо в директорский кабинет, моля, впрочем, небо дорогою, чтобы это устроилось все как-нибудь к лучшему, и было бы так ничего. В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он прямо нос с носом с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались. Господин Галяткин посторонился. Андрей Филиппович говорил, улыбаясь и весело. Однофамилец господина Галяткина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш все положение дел. Дело в том, что работа его, как он после узнал, почти превзошла ожидания его превосходительства и поспела действительно к сроку и вовремя. Его превосходительство были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство сказали спасибо господину Галяткину-младшему. Крепкое спасибо. Сказали, что вспомнят при случае, никак не забудут. Разумеется, что первым делом господина Галяткина было протестовать, протестовать всеми силами до последней возможности, Почти не помня себя и бледный, как смерть, бросился он к Андрею Филипповичу, но Андрей Филиппович, услышав, что дело господина Галяткина было частное дело, отказался слушать решительно, замечая, что у него нет ни минуты свободной и для собственных надобностей. Сухость тона и резкость отказа поразили господина Галяткина. «А вот лучше я как-нибудь с другой стороны. Вот я лучше к Антону Антоновичу». К несчастью господина Галяткина и Антона Антоновича не оказалось в наличности. Он тоже где-то был чем-то занят. «А ведь не без намерения просил уволить себя от объяснений и толков», — подумал герой наш. «Вот куда метил старая петля. В таком случае я просто дерзну умолять его превосходительство». Все еще бледный и чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, крепко недоумевая, на что именно нужно решиться, присел господин Галяткин на стул. «Гораздо было бы лучше, если бы все это было лишь так только», — беспрерывно думал он про себя. «Действительно, подобное темное дело было даже невероятно совсем. Это, во-первых, и вздор, а во-вторых, и случиться не может. Это, вероятно, как-нибудь там померещилось. Или вышло что-нибудь другое, а не то, что действительно было. Или, верно, это я сам ходил и себя как-нибудь там принял совсем за другого. Одним словом, это совершенно невозможное дело». Только что господин Галяткин решил, что это совсем невозможное дело, как вдруг в комнату влетел господин Галяткин-младший, с бумагами в обеих руках и под мышкой. Сказав мимоходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамильярничав кое с кем, господин Галяткин-младший, по-видимому, не имевший лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из комнаты, но, к счастью, господина Галяткина-старшего остановился в самых дверях и заговорил мимоходом с двумя или тремя случившимися тут же молодыми чиновниками. Господин Галяткин-старший бросился прямо к нему. Только что увидел господин Галяткин-младший маневр господина Галяткина-старшего, тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, куда бы ему поскорей улизнуть. Но герой наш уже держался за рукава своего вчерашнего гостя. Чиновники, окружавшие двух титулярных советников, расступились и с любопытством ожидали, что будет. Старый титулярный советник понимал хорошо, что доброе мнение теперь не на его стороне, понимал хорошо, что под него интригуют, тем более нужно было теперь поддержать себя. Минута была решительная. «Нас!» — проговорил господин Галяткин-младший, довольно дерзко смотря на господина Галяткина-старшего. Господин Галяткин-старший едва дышал. «Я не знаю, милостивый государь, — начал он, — каким образом вам теперь объяснить странность вашего поведения со мною?» «Ну-с, продолжайтесь!» Тут господин Галяткин-младший оглянулся кругом и мигнул глазом окружавшим их чиновникам, как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия. «Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мною в настоящем случае еще более вас обличают, чем все слова мои. Не надейтесь на вашу игру, она плоховата». «Ну, Яков Петрович, теперь скажите-ка мне, какого-то вы почивали?» — отвечал Галяткин-младший, прямо смотря в глаза господину Галяткину-старшему. «Вы, милостивый государь, забываетесь», — сказал совершенно потерявшийся титулярный советник, едва слыша пол под собою. — «Я надеюсь, что вы перемените тон?» — «Душка мой!» — проговорил господин Галяткин-младший, скорчив довольно неблагопристойную гримасу господину Галяткину-старшему, и вдруг, совсем неожиданно, под видом ласкательства ухватил его двумя пальцами за довольно пухлую правую щеку. Герой наш вспыхнул, как огонь. Только что приятель господина Галяткина-старшего приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немой от исступления, красный как рак и, наконец, доведенный до последних границ, может даже решиться на формальное нападение, то немедленно и самым бесстыдным образом предупредил его, в свою очередь. потрепав его еще раз два по щеке, пощекотав его еще раза два, поиграв с ним, неподвижным и обезумевшим от бешенства, еще несколько секунд, таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин Галяткин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно господина Галяткина-старшего по крутому брюшку и с самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорил ему: «Шалишь, братец Яков Петрович, шалишь! Хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить!» Потом, и прежде чем герой наш успел маломальски прийти в себя от последней атаки, господин Галяткин-младший вдруг, предварительно отпустив только улыбочку окружавшим их зрителям, принял на себя вид самый занятой, самый деловой, самый форменный, опустил глаза в землю, съежился, сжался и, быстро проговорив по особому поручению, легнул своей коротенькой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и все еще был не в состоянии опомниться. Наконец он опомнился, сознав в один миг, что погиб, уничтожился в некотором смысле, что заморал себя и запачкал свою репутацию, что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лиц, что предательски поруган тем, кого еще вчера считал первейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет стоит. Господин Галяткин бросился в погоню за своим неприятелем. В настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свидетелях своего поругания. «Это все в стачке друг с другом», — говорил он сам про себя. «Один за другого стоит, и один другого на меня натравляет». Однако ж, сделав 10 шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования остались пустыми и тщетными, и потому воротился. «Не уйдешь», — думал он, — «попадешь под сюркуп своевременно, отольются волку овечьи слезы». Сюркуп, от французского «сюркупе» — перекрытие в карточной игре. С яростным хладнокровием и с самой энергической решимостью дошел господин Галяткин до стула и уселся на нем. «Не уйдешь», — сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь. Пахнуло решительным, наступательным, и кто видел господина Галяткина в ту минуту, как он, краснея и едва сдерживая волнение свое, кольнул пером в чернильницу и с какой яростью принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что дело так не пройдет и простым каким-нибудь бабьим образом не может окончиться. В глубине души своей сложил он одно решение и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-то он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить, то есть, лучше сказать, вовсе не знал, но все равно ничего. «А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго». Несмотря на это последнее обстоятельство, господин Галяткин положил ждать до тех пор, пока мест маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно было, во-первых, чтоб кончились как можно скорее часы присутствия, а до тех пор герой наш положил не предпринимать ничего. Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру, как расположить весь план своих действий, чтобы сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия. Позволить же затереть себя, как ветошку, об которую грязные сапоги обтирают, господин Галяткин не мог. Согласиться на это не мог он, и особенно в настоящем случае. Не будь последнего посрамления, герой наш, может быть, и решился бы скрепить свое сердце, может быть, он и решился бы смолчать, покориться и не протестовать слишком упорно, Так поспорил бы, попретендовал бы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил немножко, потом, может быть, еще немножко бы уступил, потом согласился бы совсем, потом, особенно тогда, когда противная сторона признала бы торжественно, что он в своем праве, потом, может быть, и помирился бы даже, даже умилился бы немножко, даже... Кто бы мог знать, может быть, возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба. Так что эта дружба совершенно могла бы затмить, наконец, неприятность довольно неблагопристойного сходства двух лиц. Так что оба титулярные советника были бы крайне как рады и прожили бы, наконец, до 100 лет и так далее. Скажем все, наконец, господин Галяткин... Даже начинал немного раскаиваться, что вступился за себя и за право свое, и тут же получил за то неприятность. «Покорись он, — думал господин Галяткин, — скажи, что пошутил, простил бы ему. Даже более простил бы ему, только бы в этом громко признался. Но как ветушку себя затирать я не дам, и не таким людям не давал я себя затирать». Тем более не позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не ветошка. Я, сударь мой, не ветошка. Одним словом, герой наш решился. Вы сами, сударь мой, виноваты. Решился же он протестовать и протестовать всеми силами до последней возможности. Такой уж был человек. Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть, как ветошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина Галяткина, то и обратил бы без сопротивления и безнаказанно. Господин Галяткин сам в иной раз это чувствовал. И вышла бы ветошка, а не Галяткин. Так, подлая, грязная бы вышла ветошка. Но ветошка-то это была бы непростая... Ветошка это была бы с амбицией, ветошка-то это была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией, и с безответными чувствами, и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами. Часы длились невероятно долго. Наконец пробило 4. Спустя немного все встали, и вслед за начальником двинулись к себе по домам. Господин Галяткин вмешался в толпу, глаз его не дремал и не упускал кого нужно из виду. Наконец наш герой увидал, что приятель его подбежал к канцелярским сторожам, раздававшим шинели, и по подлому обыкновению своему юлит около них в ожидании своей. Минута была решительная. Кое-как протеснился господин Галяткин сквозь толпу и, не желая отставать, тоже захлопотал о шинели. Но шинель подалась сперва приятелю и другу господина Галяткина, затем, что и здесь успел он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать и наподличить. Накинув шинель, господин Галяткин-младший иронически взглянул на господина Галяткина-старшего, действуя таким образом открыто и дерзко в пику ему. Потом с свойственной ему наглостью осмотрелся кругом, посеменил окончательно, вероятно, чтобы оставить выгодное про себя впечатление около чиновников, сказал словцу одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбку четвертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. Господин Галяткин-старший за ним, и к неописанному своему удовольствию таки нагнал его на последние ступеньки и схватил за воротник его шинели. Казалось, что господин Галяткин-младший немного оторопел и посмотрел кругом с потерянным видом. — Как понимать мне вас? — прошептал он, наконец, слабым голосом господину Галяткину. — Милостивый государь, если вы только благородный человек... то, надеюсь, что вспомните про вчерашние дружеские наши сношения, — проговорил наш герой. — А, да. Ну что ж, хорошо ли вы почивались? Бешенство отняло на минуту язык у господина Галяткина-старшего. «Я-то почивал хорошо-с, но позвольте же и вам сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана». «Кто это говорит?» «Это враги мои говорят», — отвечал отрывисто тот, кто называл себя господином Галяткиным и вместе с словом этим неожиданно высвободился из слабых рук настоящего господина Галяткина. Освободившись, он бросился с лестницы, оглянулся кругом, увидев извозчика, подбежал к нему, сел на дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Галяткина-старшего. Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожившись, съежившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что все погибло для господина Галяткина.